Псалме 16, последний стих, 15. «А я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Всем ли известно, братья и сестры, как вот это принять практически, особенно вот последние слова? «Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Ну, пробудившись, это понятно. А вот как насыщаться образом Божиим? 74-й песни «Возрождение» автор пытается выразить вот эту мысль. «О, образ совершенный! Любви и чистоты, Спаситель, Царь смиренный, пример мой вечный Ты! На ликвенце терновом хочу душой взирать, хочу делами, словом Тебе лишь подражать, хочу Твои слова я, Спаситель, повторять, хочу, благословляя врагам моим, прощать, хочу о них молиться, как Ты молил о них, хочу, как Ты, смириться среди сынов земных, в Тебе прибыть желаю, к Тебе хочу прильнуть, но лучше умоляю, Ты сам во мне прибудь. Тогда мое сознание наполнит образ Твой, и я Твое создание навек сольюсь с Тобой. Тогда уж не порывом, а каждый миг земной, в общении счастливом я буду жить с Тобой. Засветит неземное снаружи и внутри, погаснет я плотское в лучах Твоей зари». Когда мы пробуждаемся, братья и сестры, так, если признаться честно, о чем мы начинаем помышлять? У меня получается часто такое, как только пробуждаюсь и сам не замечаю, и поползли мысли. Та-туда. И только вот помня вот это место Писания, Давид говорит: «А я, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Я пытаюсь просто тогда отойдите, не хочу. Хорошо, друзья, насыщаться образом Божиим, вот в Его страданиях. Это бесконечная тема. И так представлять Его образ, который был засвидетельствован даже Пилатом. Все человек, а он был хуже всякого вида человеческого, паче всякого человека обезображен. Это образ любви, это образ страданий, образ добровольной жертвы, образ его подвига. Образ, друзья, хорошо созерцать и наслаждаться образом его молитвенной жизни, когда он часто ночами проводил наедине с Богом. О, образ совершенный! Образ его любви, его кротости, его долготерпения, образ его смирения и многое-многое, друзья. Вот как и в этом псалме, который я прочитал, это действительно, мы часто поем, не замечаем, вот, может быть, прочитаете сами выражение образа. Я хочу, друзья, напомнить сразу, немножко забегаю вперед, что или образ Иисуса Христа в моей жизни, а если нет, то есть другой образ. Я прочитаю Откровение в 13 главе. Другой образ. И мы сделаем сравнение, каким образом я увлечен. В 13 главе он действует перед ним со всей властью первого зверя, заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела. Творит великие знамения, так что и огонь изводит с неба на землю перед людьми. и чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имел рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их. И что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Вот второй образ. Образ Антихриста, образ зверя и образ Иисуса Христа. Удивительно, друзья, что мы, человеки, прочитаю, были созданы по образу Божьему, хотя запланировано было двойное действие нашего сотворения. Прочитаю, друзья. «И сказал Бог», это первая глава Бытие, 26 стих, «сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Двойное. Образ и подобие. «А потом и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, а подобие». Забыл, наверное, Бог, упустил, планировал по образу и по подобию, а сотворил по образу, а по подобию. Я думаю, друзья, что подобие пришло бы, надо было подождать, надо выдержать было человеку, пообщаться с Богом, и получил бы подобие. Но человек не выдержал, не дождался этого. И когда первый человек, Адам, согрешил, то со временем потеряно было и образ, и подобие. Ну, до подобия даже и не дошло. А образ был потерян. Я не помню, не знаю, как имя этого художника. Ему так вот было задание, или самому положилось на сердце, нарисовать образ Христа. И он искал человека, похожего на Христа. Ну, с каким соображением похожего на Христа? Это человеческие уже ума мышления. Нашел человека, сильно похож на Христа, ну, наверное, на католическую открыточку. И попросил его, можно с вас вот мне снять образ Христа? Ну, пожалуйста. Тот сидит смиренно, значит, и рисует человек. Рисует, рисует, нарисовал, уплатил, доволен. Проходит несколько лет. И этому художнику надо теперь нарисовать образ Иуды. И он стал искать человека. Где бы найти человека, похожего на Иуду? Я не знаю, что он имел в виду, но чтоб на Иуду был похож. Наверное, какой-то сердитый, такой задумчивый, потому что Иуда был сребролюбивый, все время жмуренный такие на лице. Где найти, где достать, где украсть там? И находит. Подходит, упрашивает его, пожалуйста, можно вот с вас срисовать? А он говорит, да вы ж, вот прошло столько-то лет, вы с меня рисовали Христа. Правда? Да. Как вы изменились? И он стал рассказывать о свою жизнь, как покатился, как теперь преобразовался в образ Иуды. А был похож, хотя, может, на выдуманного Христа, но все-таки был приятный человек. Братья и сестры, так грех извратил, обезобразил человека. Иногда бывает так, вот посмотришь, ну, был хороший человек с молоду, хороший, работал. Я с одним даже учителем, когда вот в заключении был среди заключенных, учитель. Я узнал только, что он учитель. Я говорю, ну, а как же вы сюда попали, а? А он как начал проклинать всю советскую власть, всех коммунистов. Я говорю, ну, а вы же когда-то все-таки учили детей и довольны были и властью, и всеми правителями. Да, доволен был. Ну, понимаете, что они со мной сделали? Ну, в общем, не по шерсточке погладили, а против шерсти погладили, и человек вывернулся и стал злючим таким. Братья и сестры, много можно так вот замечать, как образ человеческий превращается в такого, можно, апостол Петр даже говорит, как пес возвращается на свою блевотину, как вымытая свинья опять идет в грязь, вымытая свинья. Это природа таковая. И никак иначе не может быть. Я, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим, Господи. А для чего? Потому что, друзья, когда мы насыщаемся образом Иисуса Христа, мы превращаемся в образ Его. Я прочитаю Колоссянам, 3 главе, 3 главе. Тоже переход такой с образа одного на другой. Читаю, 3 глава, 8 стих. «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его». Чей образ, братья и сестры? Старый наш образ, греховный образ – это ярость, гнев, злоба, злоречие, скверные слова, ложь друг другу – это ветхий человек, это его дела. Там, где крик, где раздражение, где гнев, где обидчивость, там еще цветет, растет, разрастается ветхий человек. Это образ зверя, образ Антихриста. Ни тот, ни другой образ ни с того, ни с сего сразу не вырастет, друзья. Вот хотя в образ Христов, я прочитаю сейчас о нем, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу, прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как и Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы призваны в одном теле. Будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. Я вот уже давно был в собрании утреннем, давно, не помню даже когда, и сегодня сижу и думаю, какое собрание хорошее, образ совершенный. И в пении, и в нашем внимании, и в стихотворениях, проповеди какие были, друзья. Вот кто может наслаждаться образом Христовым, тот всегда его найдет. Всегда, вот в любом служении найдет образ. Конечно, может быть, кто-то принес и образ Антихриста, или в сердце своем, или по внешности своей, может быть, принес зверя образ. но не без того. Где дети Божьи собираются, там и сатана проникает. И такое бывает, друзья. Вот первый образ – отложите. Второй образ – облекитесь. И еще, друзья, первое послание к Коринфянам, 15 глава, прочитаю 1 человек, 47 стиха, из земли перстный, 2 человек, Господь с неба. Каков перстный? Таковы перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Братья и сестры, кто такой перстный? Вы уже устали, молчите. Перстный Адам. Перстный – это наш греховный человек, который был до уверования. А небесный – это Христос, который был на земле в образе человека. И вот нам теперь говорится, вы носили образ перстного? Вот что удивительно. Я вот на это обратил внимание. Вы носили образ перстного? Да, носили. Будем носить образ небесного. Носили как бы в прошлом. А кто сегодня из нас может сказать, да носил и ношу, и никак не расстанусь, и никак не расстанусь, не могу никак расстаться. До того люблю перстного, до того его лелею, до того за ним ухаживаю, до того я его лечу, да так же я его... Ну, как бы пожить еще образ перстного, такой мне любимый, такой приятный. Как только о смерти вспомню, так аж как будто дрожь по всему телу. Ой, неужели скоро расстанусь, а? Ой, как жалко, как не хочется. А тут говорится, вы носили образ перстного? Здесь, конечно, имеется в виду в характере, в поступках, во всем поведении, друзья. Да, носили. И кто из нас миновал этот образ перстного? Никто. Все носили, все были грешные. Теперь носите образ небесного. Как приятно, друзья, вот апостол Павел говорит Римлянам в 8 главе. Ибо кого он предузнал, то есть Бог, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Что же сказать нам на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам и всего? Сам Бог соделал так, чтобы мы находились в образе небесном. Друзья, о подобии я прочитаю сейчас. Что означает подобие Божие? Первое послание Иоанна в 3 главе. Смотрите! Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Подобны Иисусу Христу. Будем в новых телах, будем вечно жить в небесах. И это придет, и очень скоро придет, друзья. Сейчас так развивается образ зверя. Вот как и братья говорили, куда влечет кого, куда влечет кого, кто к чему прилип, кто чем увлечен, тот тому и раб, тот тому и раб. Сколько сегодня увлечены образом зверя, который будет, похоже, тоже так отпечатан, так отражен в компьютере и будет ходить, и говорить, и действовать. А сегодня с этими компьютерами, с телефонами, как с игрушечками, играются, радуются, торжествуют, развивают свой ум в этом, настолько увлекаются, и даже иногда мы таких среди нас считаем: «О, умный человек, ты посмотри-ка, весь компьютер проник». И компьютер его проник. Какой умный человек, все понимает, все знает. А в проповеди, а в Библии, а в образе Христа. Некоторые даже пытаются проповедовать, но образ проповеди, друзья, подражание кому-нибудь, подражание человеку. И здесь тоже заметно. О, образ совершенной любви и чистоты! Придет время, друзья, когда мы примем подобие Божие, вечная жизнь, где не будет смерти, не будет болезни, не будет никаких скорбей, где будет вечная совершенная радость. Это придет, друзья. Кто сегодня еще находится в образе греховном, в образе адамовском? Не думаете ли вы поменять образ, который страшно в грехах, который подобен самому дьяволу и влечет, и в конце концов приведет к нему, что вместе с ним будете участь делить в озере горящим огнем и серой? Может быть, поменяете, может быть, покаетесь, может быть, перейдете, сделайте первый шаг к образу Иисуса Христа. О нем сказано: «Ты прекраснее всех сынов человеческих, Иисус Христос». Его красота, мы поем, красота Иисуса, светись во мне, чистота и любовь проявись вполне, чтобы перейти на образ Господа нашего Иисуса Христа. Это счастливая жизнь. Это жизнь, о которой Павел говорит: для меня жизнь – Христос, то есть новый образ. А смерть – открытие только жизни. Это приобретение, чтобы не бояться смерти, не бояться никаких ужасов, которые скоро придут на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. И приобретший образ небесный не будет осужден, не будет вечно мучиться. Он будет с образом своим, с Иисусом Христом. Есть у нас такие, которые еще не каялись, не решились отдаться Господу. Вы можете сделать это сейчас. Сегодня хороший день для этого, воскресный день. Воскресение – это победа. Воскресение – это наше спасение – это жизнь, дарована через Иисуса Христа. Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Может быть, кто-то с верующих живет еще старым образом: и крик, и раздражение, и обидчивость, и гнев, и всякое расстройство, и часто не имеет покоя. Это образ старый, а образ новый – образ мира, любви, покоя, даже в самых тяжелейших условиях жизни. Все равно полный покой. Мы сейчас слышали псалом, пропели хор наш. Покой в любых случаях. И ничто не может повредить этому покою, потому что нахожусь в образе Иисуса Христа. Помышления, друзья, очень советую, пробудившись, насыщаться образом Христовым. Как хорошо, как легко. Избавляйтесь от болей головных. избавляетесь от боли сердечных. Это хорошее лекарство. Страшные боли находят на человека, когда он пробуждается и сразу входит в размышления суеты, забот. Он этим ничего не преуспеет. Нет, они разлетятся. Как только поднялся, сатана достиг своего, и все эти планы разлетелись, и по-другому строится, начинается. Но дьявол взял человека в тиски, а потом голова болит, все в расстройстве, а с Господом все идет по плану, чистому, святому, истинному плану. Мы сейчас будем молиться, братья и сестры. Пусть Господь благословит нас, чтобы эти мысли, слова, выраженные сегодня Духом Святым, запечатлились в сердце каждого. А кто желает покаяться, вы можете пройти, преклонить колено, коротко сказать: «Господи, я в образе греховном, я грешник, прости меня. Я хочу быть похожим на Тебя теперь, чтобы навеки быть с Тобою». И Господь примет вашу молитву. И с этого момента вы станете Детем Божьим, расти духовно, и чтобы быть навеки с Господом. Если кто желает, проходите, друзья. Не потеряйте этой возможности. Дорожите временем, пока еще есть оно. Оно скоро кончится. Потом будете вспоминать, да будет поздно. Будут ноги плакать, скрежетать зубами от того, что слышали, были на собрании святых. И призыв был, но не откликнулись, не отозвались. Сами себе повредили. Не делайте этого, не будьте врагами сами себе, своим душам. Подойди, помоги, поддержи. Очень трудно мне в мире жить. Наступает успешно зло, а идти тяжело, тяжело. Льют на землю опять дожди. Я слышу: терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать, ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать. Тучей хмурой тоска лежит, рядом столько различной лжи. Жду и верю, что ты придешь, победитель греха. Землю опять дожди, и я слышу: терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да. И учусь я терпеть и ждать, ты утешишь, согреешь, да. Учусь я терпеть и ждать. Иисус, добрый, чуткий друг, дай твои коснуться рук, ощутить всю их силу, мощь, и понять, ты готов помочь. Льют на землю опять дожди, и я слышу: терпи, жди, ты утешишь, согреешь, да, и учишь. чуть-чуть.